Воображение правит миром. Воображение важнее знаний. Эти слова принадлежат одному из величайших мировых ученых, гению математики Альберту Эйнштейну. Воображение является одной из самых мощных сил, действующих во Вселенной. Человеческий прогресс напрямую зависит от коллективного воображения. Путешествуя по миру, я не перестаю восхищаться гигантскими сетями авиалиний. Какое же великое воображение создало их! Каждый шаг от первого полета человека до массовых путешествий по воздуху по всему миру, перед тем, как воплотиться в реальность, был идеей в чьем-то воображении. Дерзнувшим мечтать о кругосветных полетах приходилось преодолевать ограниченное мышление тех, кто считал эти идеи абсурдными. Пророческими словами Леонардо да Винчи дополнил эскиз первого летательного аппарата. «Когда-нибудь у человека вырастут крылья». Аппарат действительно смог пролететь несколько футов, однако церковные лидеры, заклеймив изобретение орудием дьявола, заставили да Винчи уничтожить его. Время доказало правоту ученого. У людей и вправду выросли крылья. Наиболее динамичным аспектом воображения является процесс формирования мысленных образов того, чего пока нет в физическом мире. Вторым аспектом можно считать генерирование новых идей и совокупности идей, в основе которых лежит накопленный опыт и которые порождаются благодаря этому опыту. Творческое воображение помогает нам подняться на уровень выше простого формирования мысленных образов. Благодаря ему осуществляются замыслы и мечты. В процессе творческого представления мы способствуем воплощению того, о чем мечтаем, ибо впервые оно зародилось в нашем сознании. Рисуемые нами образы обладают созидательной силой и подвержены изменению посредством творческого интеллекта. Истинные способы осуществления идей во внешних мирах пока остаются загадкой. Однако мы знаем, что если посадить зернышко кукурузы, из него вырастет стебель с несколькими початками. Нам остается неведомо, с помощью какого секрета природы почва дает жизнь новому творению. Образ или картина стебля кукурузы запечатан в кукурузном зернышке. Идея есть семя, которое вы сеете, желая собрать определенный урожай. Она взрастит все, что посадите – кукурузу, пшеницу, помидоры, сорняки, чертополох или ядовитый послен. Все зависит от того, что конкретно вы сеете. Какие бы идеи ни жили в вашем воображении, позитивные или негативные, созидательные или разрушительные, они порождают на свет точно такую же материю. Подобное притягивает подобное, или, цитируя философов, что вверху, то и внизу. Творческое воображение – могучая сила. Творческому воображению одного человека было суждено в корне изменить промышленность Южных Штатов Америки. Однажды вечером он сидел у себя дома, наблюдая за котом, пытавшимся вытащить из клетки канарейку. Но поскольку прутья клетки надежно защищали птицу, у кота в лапе остался лишь пучок перьев. Это заставило человека мысленно представить железный коготь, вытаскивающий хлопок из хлопчатника. Так Элли Уитни изобрел удивительный аппарат, первую хлопкоочистительную машину. Творческому воображению под силу разрешать мировые проблемы. Никогда не следует рассматривать какую бы то ни было ситуацию как безнадежную или тупиковую. Убеждение, будто мы находимся на пути к самоуничтожению, просто не имеет права на существование. Сначала зафиксированной историей появляются пророки, вещающие о гибели мира. Но каждый раз их предсказания оказываются ложными. В периоды кажущейся безнадежности появляются люди, наделенные творческим воображением, которые ведут человечество к великим свершениям. В любой проблеме на самом деле скрывается новая возможность. Это очень хорошо понимали китайцы. Китайский иероглиф кризиса состоит из двух частей. Одна означает проблему, а вторая – возможность. Никогда не забывая об этом, мы должны тщательно анализировать любой так называемый кризис в поисках таящейся в нем возможности.